Александр Викторович Быков был довольно молод, лет 37. Несмотря на жару, он был одет в элегантный светлый костюм и рубашку с галстуком. Впрочем, костюм был легкий, шелковый, а в его небольшом, но уютном кабинете было довольно прохладно. Видимо, Александр Викторович не забыл вовремя приобрести кондиционер. Похоже, он вообще мало что забывал. Это позволяло надеяться, что интересующие меня детали сотрудничества с фирмой «Сирена» также не будут им упущены. Здравствуйте, Александр Викторович. Меня зовут Татьяна Иванова. Меня интересуют условия размещения рекламы. Начала я энергично и без подготовки. Здравствуйте. Я весь внимание, госпожа Иванова. Что вас конкретно интересует? Похоже, такой стиль общения его устраивал. Меня тоже. Это позволяло обходить ненужные подробности моей биографии. До меня дошли слухи, что именно ваше агентство изготовило столь печально известную теперь настенную рекламу для фирмы «Сирена». Это правда? Да, это правда. Неудобно об этом говорить, но ребятам просто жутко повезло. Что вы имеете в виду? Сильно удивилась я. Ну как же, сразу видно, что вы новичок в этом деле. Да уж, не стала спорить я. Они получили такую рекламу, какую не сделаешь и за 10 миллионов долларов, а может и за 100 миллионов, если учесть, что фотографии появились и появляются до сих пор в крупнейших мировых газетах. А эти кадры с крестом и распятой девушкой демонстрируют каждый уважающий себя телеканал. Уж поверьте мне, я в этом разбираюсь и слежу за ситуацией. То есть вы хотите сказать, что эта история позволила фирме «Сирена» сэкономить 100 миллионов долларов? Я сказал, что такую рекламу не сделаешь и за 100 миллионов, потому что это своего рода скрытая реклама, которая в десятки или даже сотни раз более эффективна, чем реклама явная, которую 99% зрителей игнорируют просто из инстинкта самосохранения, как только до них доходит, что это именно реклама. Сколько же они могли на этом заработать? Это трудно сказать. Реклама – необходимое условие финансового успеха, но отнюдь не единственное. Для того, чтобы продвинуться в рынок, используя мощную рекламную волну, необходимо иметь рекламируемый товар в достаточном количестве и качестве, инфраструктуру распространения и обслуживания и многое другое. Надеюсь, они были к этому готовы. Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Викторович, можно мне ознакомиться с другими образцами подобной рекламы, выполненной для «Сирены»? К сожалению, пока нет. Мы договорились, что оформим один экземпляр. Они его оценят и примут решение об условиях дальнейшего сотрудничества. Ну и что было дальше? А пока ничего, молчат. Понятно. Спасибо, Александр Викторович, за полезную информацию, даже, можно сказать, лекцию. Я доложу руководству. Всегда рады помочь. Заходите или звоните в любое время. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.